Детство. Юность. Прежде чем я расскажу вам о своем детстве, я хочу, чтобы вы поняли одну истину. Я не рассказываю это с целью осудить тех, о ком я собираюсь написать. Также не делаю я этого для того, чтобы заставить вас чувствовать жалость ко мне. С высоты своих прожитых лет, а также бесценного опыта и знаний, приобретенных за последние 5 лет, я могу сказать следующее. Мы сами, еще на уровне души, выбираем себе тот опыт, который хотим получать в очередном своем земном воплощении. Да-да, сами. К примеру, вы не можете простить свою мать или отца, людей, которые причиняли вам боль, обиды и страдания. Но что, если я скажу вам, что вы сами выбрали этот путь и таким образом смогли стать сильнее? Что вы мне ответите? Есть такое выражение, что Бог не посылает нам испытания не по силам. Истина же заключается в том, что вы сами выбираете свой земной путь. Чем сильнее душа, тем тяжелее путь она себе выбирает. Через боль, через испытания мы становимся сильнее и мудрее. Я бы очень хотела, чтобы это было не так, но это именно так. Испытав однажды голод, вы не останетесь равнодушными к голодному. Испытав отверженность, вы не станете отвергать без причины. Испытав боль, нормальный человек не захочет причинять ее другим, потому что знает на своем опыте, каково это. Мы учимся ценить солнечное тепло после сырой пещеры, а тепло и доброту человеческого сердца после того, как сами испытали на себе равнодушие или презрение других. Я также хочу рассказать о своем детстве и юности, для того, чтобы вы знали и понимали, что даже не осознавая того, что я была близнецовым пламенем, я с рождения была сильной, и никакие невзгоды не смогли заставить меня сдаться или сломаться. И еще кое-что. Знаете ли вы о том, что, находясь в том измерении, где находятся души, никто и никогда не хочет возвращаться на землю в роли мучителя? В роли того, кто станет для кого-то настоящим испытанием? Никому не хочется жить для того, чтобы кого-то обижать. Но именно самые сильные берут на себя эту роль. Сразу позвольте оговориться, я не имею в виду реальных преступников, маньяков и убийц. Эти существа не являются людьми вовсе и тем, что мы называем душа. Они не обладают. Их совершенно верно называют нелюди. Но я не буду сейчас на этом останавливаться. Я говорю о других. Я говорю о том, что именно сильные берут на себя роль тех, кто в нашей земной жизни будет мучить нас. Знаете почему? Школа. Уроки выживания и роста. Зачастую именно они, наши самые лютые враги в земной жизни, оказываются для нас самыми могущественными и мощными учителями. Они учат нас падать и подниматься, гнуться, но не ломаться, сгорать и восставать из пепла. Быть обиженными, измученными, истерзанными душой и при этом не потерять способность любить и чувствовать боль других людей. Это жесткая и жестокая школа, но я сама выбрала этих людей и события в ней, и я ее прошла. В моей жизни нашлась душа, которая взяла на себя роль палача в моей судьбе, мучителя, который стал моим самым мощным учителем. Это был мой брат Алексей. Еще же одним испытанием, хотя и намного менее суровым, стала для меня моя мама. Знаете, если есть во Вселенной душа, которая перед приходом на Землю может заявить хранителям судеб, что она способна пройти за одну жизнь 77 жизней, 77 самых суровых испытаний, 77 кругов ада и 77 уровней чистилища, и не сдаться, и не сломаться, то это точно будет моя мама. И если бы можно было сказать, что бывают титановые и несломляемые души, это снова была бы она, моя мама. Она напоминает мне великие пирамиды, которые стояли, стоят и будут стоять. Невозможно описать словами испытания, которые ее душа выбрала для себя. Но слово «сломаться» не существует в словаре моей мамы. Ее жизнь была борьбой. Нескончаемой, вечной борьбой за жизнь самых близких и родных людей, и она это делала молча, сцепив зубы и не жалуясь. Пирамиды не жалуются. Они стояли и будут стоять тысячелетия. Но иногда бывает одиноко и зябко рядом с их величием и могуществом.